Он легко вскочил и встал над кашкой. Большой, сильный человек с обветренным лицом путешественника, покоритель гор и ледяных рек. «Пора». Он протянул кашке коричневую узкую ладонь. Может быть, он хотел просто попрощаться, но кашка ухватился за ладонь, чтобы встать с травы. Ухватился и тоже вскочил. Они вышли из кустов к насыпи. «Надо ехать», — сказал Костя. Вдали над линией уже горел зеленый кружок семафора, и вверх по насыпи бежали к вагонам пассажиры. Костя чуть улыбнулся Кашке и разжал руку. Кашка вдруг почувствовал, что расставаться жаль. Горько стало ему. Не так горько, как в тот день, когда провожал маму и папу, но тоже не весело. «До свидания», — тихо сказал Кашка и стал смотреть на зеленый семафор. Костя торопливо шагнул к поезду. Шагнул. Остановился вдруг и сказал: «Подожди». Он что-то вынул из кармана, вернулся и вложил в Кашкину ладонь твердую деревяшку, а потом бросился за вагоном, который уже тронулся. На ладони у Кашки лежал челотяпик, вырезанный из дерева путешественник, с рюкзачком, с остроконечным топориком, чтобы вырубать в скалах ступеньки. Кашка знал, что таких путешественников называют альпинистами. Он про них кино смотрел. У альпиниста был задорный вид и улыбающееся лицо. Когда Кашка поднял глаза от подарка, он уже не увидел Костю. Вагон был далеко. В его дверь еще прыгали на ходу пассажиры. И некому было сказать спасибо. Потом, вспоминая и вспоминая эту встречу, Кашка, наверное, многое поймет. Поймет, почему было грустно расставаться с Костей. Кашка ведь и раньше встречал хороших людей, но провожал их без печали, потому что знал, будут другие встречи. А в этот раз Кашка не думал о других. Когда-нибудь он догадается, что Костя мог стать хорошим другом, ведь они оба путешественники. А еще позже Кашка подумает: наверное, наша встреча помогла ему сделаться веселее, потому что отстать от своих — это не значит просто опоздать на поезд, где едут друзья. Однако в то время ни о чем таком Кашка не думал. Уже приехали мама и папа, и укатила в Ишим баба Лиза. Уехал в город Пимыч поступать в техникум. Говорят, он заходил перед отъездом, спрашивал Кашку, но тот болтался в лесу и попрощаться не успел. Уже поступил Кашка в первый класс и получил там прозвище Тишка. Это от слова «тихо». Хорошо, что потом попала в класс девочка, еще более тихая, чем Кашка, и прозвище перешло к ней. Уже кончился сентябрь, и пришла пора всех челотяпиков переселить из леса домой в коробку из-под ботинок. Уже успел Кашка получить два нагоняя от мамы и от отца за то, что вытащил из погребка остатки льда и сделал во дворе ледник для Костиного альпиниста. И еще один раз Кашке попало за то, что поздно вернулся домой. Но об этом случае он думал без огорчения, потому что помнил про костер. В тот день, возвращаясь из школы, Кашка забрел в лес. Целый месяц он здесь не был. Стояла серая осенняя погода и шумели вершины. Но и такой хмурый лес Кашке нравился. Кашка бродил долго и зашел так далеко, как не заходил еще ни разу. Пересек сосновый бор и вышел к песчаному обрыву, под которым бежал ручеек. Вдоль ручья по другому берегу шла дорога. Наверное, она вела в поселок. Кашка решил по ней вернуться к дому. Он съехал вниз вместе с пластами сырого песка. Здесь ручей казался не таким узким, как сверху. Темная вода завивалась в воронки и крутила листья, принесенные из дальнего березового леса. Через этот ручей надо было прыгать. Чтобы отрезать себе обратный путь, Кашка перебросил на другой берег портфель, потом собрался с духом и прыгнул сам. Он перелетел через ручей удачно, даже ног не замочил, но его ждала другая неприятность. Оказавшись на дороге, Кашка понял, что не знает, в какую сторону идти. Сначала Кашка сел на портфель и решил ждать прохожих или машину, чтобы узнать правильный путь. Ни беспокойства, ни страха он не чувствовал, хотя и понимал, что дома попадет за такое опоздание. Но скоро ему стало холодно. Он поднялся и пошел вверх по ручью, наугад. Кашке повезло, и дело не в том, что он выбрал правильную дорогу. В конце концов, он все равно бы вышел к дому. Ему повезло потому, что в совсем знакомом лесу, уже недалеко от поселка, он увидел костер. Огонь разожгли незнакомые ребята. Среди черных сосен и облетевших берез играло желтое летучее пламя. Кашка несмело подошел к огню. «Я погреться», — сказал он, хотя никто не спрашивал. Большие мальчишки молча раздвинулись и впустили Кашку в свой круг. Они не садились на землю, потому что земля была сырой и холодной. Стояли и жарили на прутьях куски хлеба. Кто-то сунул Кашке в ладонь теплый подсохший ломтик. Все молчали, и Кашка молчал. У огня молчать легко. Огонь с треском перемалывал сучья. Быстрые языки его взлетали выше головы, рвались на клочья, скручивались в кольца. Вот тогда впервые Кашка и подумал. «Огонь как живой! Он похож на жар-птицу!» Может быть, Костя и спрашивал Кашку про костер. «А ты что здесь делаешь? Тоже ищешь свою жар-птицу?» Костер высоко выбрасывал оранжевые перья и жаром дышал в лицо. Но Кашка не отходил. Ему было хорошо среди молчаливых мальчишек у кипучего пламени. Так хорошо, будто он получил письмо от Кости.